Тогда императрица велела предать Жуковых церковному покаянию. Но перед всем народом по обряду, назначенному для произведения самого сильного впечатления. Обряд совершался в Москве 4 раза в продолжении Великого Поста 1766 года, в 4 и 5 воскресенье, в четверг 5-й недели и в Лазареву субботу в 4 церквах, в Успенском соборе, у Петра и Павла на Новой Басманной, у Святой Параскевы на Пятницкой и у Николы Явленного на Арбате, то есть в центре и в 3 концах Москвы. В назначенный день перед обеднею преступники в сопровождении священника и военной команды шли к одной из означенных церквей в длинных пасконных рубашках, босые, в цепях, с распущенными волосами, с зажженными восковыми свечами в руках. Их останавливали у церковных дверей и читали манифест. Учиненное убийство в 1754 году матери и сестры своей родной, бывшим в нашей лейб-гвардии Преображенского полка, каптенармусом Алексеем Жуковым с женою его Варварою Николаевою по отце Полтевых и сообщниками их, столь страшное злодейство, что не токмо в христианских народах, но и между идолопоклонниками и без всякого закона живущими людьми почитается через естественное. Мы довольно ведаем, сколь ужасное сие преступление поразило человеколюбивое сердце покойной тетки нашей императрицы Елисаветы Петровны. Но как такое окаянное дело, в целых веках редко случающееся, неведомыми судьбами Божиими по сие время не решилось, а перед немногим только временем подано нам от сената нашего докладом, и между тем некоторые участвующие, яко орудия в всем убийстве, уже померли, главные же самые убийцы живые на земле остаются в тюремном заключении, то сие самое столь долговременное продолжение их жизни наипаче привело нас в размышление, угоднее ли Богу будет лишением живота по законам строжайшим сих злодеев наказать и яко прямо отступивших от веры Христовой и от закона естественного истребить, или, ведав их преступление отчаянное, соблюсти души их от вечной муки истинным к Богу покаянием без нарушения нашего правосудия и без соблазна народного, оставя дни и живот их в руки Всевышнего Судьи на собственное совестное раскаяние и всечасное их сокрушение. Затем следует известие об обращении к архиереям и прочее. По прочтении манифеста преступники на коленях должны были читать покаянную молитву, нарочно для них сочиненную, а во время обедни, также стоя на коленях, должны были просить всех входящих и выходящих помолиться о них. Во время обедни диакон говорил особую ихтенью о кающихся, священник говорил проповедь о покаянии убийц. По окончании этого покаяния Алексей Жуков сослан был в Соловки, а жена его в Далматский монастырь в Сибири на покаяние. С 1758 года тянулось дело вдовы геодезиста Шулепникова, подозревавшейся в убийстве мужа. Сенат подал доклад, что хотя Шулепникова и не винится, но по обстоятельствам дела и кроме оговора состоит подозрительную, и по закону надобно ее пытать. Но так как она дворянская дочь и дворянская жена, то сенат не может назначить пытку без высочайшего указа. Но мы видели, что Екатерина постоянно противодействовала пытке, и потому она написала решение, что так как Шулепникова имеет за себя закон, запрещающий верить показаниям против того, кто привел преступника, а Шулепникову оговаривают люди, на которых она указала, как на убийц мужа, то она освобождается от пытки, а вместо того должна быть заключена на год в монастырь или в тюрьму где никто не может ее видеть, кроме священника, который должен уговаривать ее признаться. Причем судьи должны допрашивать ее каждые 4 месяца и сравнивать ее допросные речи с прежними. Если она признается в течение этого времени или откроется более доказательств преступления или невинности, то должна поступить по законам. Если она не признается в течение года, то совершенно освобождается. Астраханская губернская канцелярия донесла, что по указу 763 года в приписных городах пыток чинить не велено, но так как приписной город Саратов от Астрахани в 700 верстах, то канцелярия просит, не повелено ли будет производить пытки в Саратове. Сенат приказал, в силу именного указа 764 года, стараться, не возя колодников в губернские города, а оканчивать дела в указанный срок без пыток. В это же время Екатерина должна была решить трудное и неприятное дело. Знаменитый граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин имел единственного сына, поведением которого имел полное право быть крайне недовольным. Неудовольствие было давнее, что мы имели уже случай видеть в письме Бестужева к императрице Елисавете. Несмотря на то, благодаря значению отца, сын быстро поднялся по служебной лестнице, был уже давно генералом, исполнял важные поручения. Но теперь, перед самой смертью, старик обратился к Екатерине с просьбой о наказании непокорного сына по решению верховной власти, без суда, ссылкою в монастырь. Сначала императрица решительно отказала в просьбе. «Просили вы меня, — отвечала она Бестужеву, — о наказании вашего сына, которого поступки, конечно, всякого похуления достойны. Но кому исправление сына более принадлежит, как не отцу его? Родительская ваша власть, законами утвержденная, ни чинами, ни летами вашего сына не нарушается, кольми паче, когда он и службою еще никакою не обязан. Он погрешил перед вами, раздражая дурным своим поведением вас, а перед женою неприличную и жестокую его с нею поступкою. В обоих случаях могут обвинять и наказать его государственные узаконения, если к порядочному правосудию вы и прибегнете. А предо мною и отечеством не сделал он такого преступления, за которое б не только наказать его ссылкою и хлебом и водою на долгое время, как вы просите, и что у нас вместо смерти употребляется, но чтоб и чинов его лишить, которых отнюдь при том великом наказании оставить при нем не можно».